В ответ Кривин показал, что на некоторые трюки, не предусмотренные аналитиками, способен, скрестив пальцы перед собой, будто уперевшись длинными ногтями в закрытую щель, он с видимым напряжением углубил их в воздух и раздвинул руки. Перед демонологом возникла вертикальная щель, через которую было видно какую-то серую мельтешащую хмарь. «Мой дом сейчас снесут. Не могли бы вы пальнуть этим заклинанием в разрыв, Цунхачт-вампире?» Незамедлительно пальнул в отверстие Фантомхайф, прикрепив еще и энергетического демона, питающегося магией, так как обычного заклинания явно было маловато. Глаза его на миг блеснули красным, что привлекло внимание Адриана. «Любопытно», – прошептал тот с каким-то огоньком во взгляде, и глава отделения мировых возмущений внезапно понял, что страшен некромант не в ярости, а когда ему что-то любопытно. Вивисектор отмороженный. Чтобы сгладить ощущение, он кашлянул и перевел тему. «А говорили, что перестали развиваться. Вы же такого не умели раньше, старая идея. К тому же, совершенно неоправданная с точки зрения энергии. Пол резерва в ноль. Думал о таком еще в том мире, но как использовать не придумал. Там били не точечно, а всеразрушающе, так, чтобы от противника и мокрого места не оставалось». Смерч проломил щит и двинулся дальше, медленно и величаво втягивая в себя и так небогатый сад у домика. С натужным скрежетом вырвало деревце у самого дома рядом со стеной, у которой не было окон. Сначала один, затем второй жгут воды плеснул на крышу, и вот смерч начал потихоньку грызть материал здания, укрепленного не чета двору. И тут, у поддерживающих и движущих водяную массу волшебников стали резко убывать силы. Ощутили они это не сразу, но эффект был налицо. С побледневшими лицами старшекурсники медленно оседали на землю, отпуская контроль над частями смерча, который, согласно ритуалу, переходил на плечи следующим по цепочке. Начавшийся с конца падеж заприметили близнецы, но ничего уже сделать не могли, рухнув под тяжестью собственного тела, ведь мышцы, по связи тела и маги, резко ослабли, пытаясь кинетической энергией запитать заклинание. Ага, надорвались-таки об зачарованный дом долбить, завопил Флитвик, наблюдающий за участниками этого безобразия и пытающийся уменьшить последствия, если что-то пойдет не так. Конечно, об этой авантюре никто из профессоров не подозревал, что не помешало им сориентироваться и высыпать в Хаксмит. Все равно уроки были сорваны. Ученики с восторгом прилипли к окнам, а те, кто носил на руках разгоревшиеся желтым браслеты, хвастливо щебетали о их роли в этом. «Будет много истощений, Поппи», — сказал директор, мягкими движениями палочки создавая желоб к черному озеру прямо по проложенной заклинанием дорожке, и резко обрушил туда не до конца разрушившийся столб воды. «Вот зачем они это, Альбус?» — закудахтала школьная медсестра, погружая павших учеников в носилки, которые вереницей тянулись к больничному крылу. «В них горит сила юности, сила порывов и страстей, необдуманных решений и горячих голов. Да, она может принести немало бед, но ведь если убрать у человека порывы, что останется? Тело, не зря же души сияют, как ярчайшие звезды», — философски пояснил директор, помогая мадам Помфри. «Лучше бы в них сиял ум», — вспыльчиво буркнула Таи, хихикнув, добавила: «И уважение к чужим сединам. Не седины ли многоуважаемого Сергея вы имеете в виду?» — хохотнул Дамблдор. «Они самые. Какие же там накопители, если столько энергии выжрали? Резерва 3 будет, в смысле, твоих, может быть, и больше. Правда, могло раствориться в воздухе». Персиваль внимательно окинул небо взглядом сквозь очки и невнятно, но громко выругался. Поймав недоуменный и испуганный взгляд медсестры, успокаивающе пояснил: «Неумение наших учеников прерывать поток своей энергии – большой недостаток. Сейчас я стал просто домоседом, одинокий человек с несколькими идеями, как развлечься. У меня есть круг общения, но я не спешу делиться с окружающими тем, что у меня на душе». Кисло улыбнулся Адриан и вдруг охнул. «Сель, что с вами? Все в порядке?» Кряхтя, распрямился Фантомхайф, получив от демона остатки энергии, которые тот не смог поглотить. Одежда ощутимо нагрелась, накопители оказались вмиг заполненными до конца, а тело пробило сладкая дрожь от резкого переполнения резерва. «Это сколько же энергии было вложено в заклинание, если столько пришло просто избытком? Оно что, камнем рода подпитывалось? Или демон пошел дальше и выжрал еще и магов? Но с кем враждует Адриан, если на разрушение его дома пригоняют такую прорву магов? Или там звезда магистров с мастерами в поддержке? Какое в порядке, «Ты дымишься, Силь, медовуха хорошая попалась», — отмахнулся Фантом Хайф и спросил. «Так что планируешь делать дальше?» Седовласый окинул его взглядом, будто что-то оценивая, и фыркнул. «Отвечая на этот вопрос, хочу вспомнить шутку, которую мне рассказал профессор Оксфордовского университета в оплату захоронения его жены. Как бы невзначай продемонстрировав идеальную память, некромант приступил к самой шутке. Идут как-то две параллельные прямые. Одна другой и говорит: «Как там твоя жена, окружность?» А та ей отвечает: «Тебя не касается». Силь вежливо приподнял уголки губ и кивнул, показывая, что понял не самый тонкий намек. «Не касается, так не касается, ему практически все равно. Главное, чтобы договоры и клятвы, привязывающие козырь к Фантомхайву, подписал». «Хорошо, тогда приступим к обеспечению обоюдной безопасности». «Приступим. Карамельные карпы». Снейп взбежал по винтовой лестнице и ворвался в кабинет директора, меча злые взгляды. Он был не сдержан, он был сильно не сдержан. «Альбус, вы прервали меня во время варки одного из важнейших зелий в моей работе. Речь идет о звании магистра и целой куче свежайших ингредиентов, которые надо вот прямо сейчас обработать и кинуть в котел. Сядь, Северус, спокойно, хотя даже жестко», — сказал директор и указал на стул. «Я дам тебе хроноворот, чтобы ты смог успеть приготовить все необходимое, но только после собрания». Немного охладевший от резкого тона Альбуса, Северус машинально повернулся к указанному стулу и наткнулся на взгляды коллег, которых только что заметил. Раздраженно взметнув полы мантии, Зельевар сел между Флитвиком с МакГонагалл. «Наверное, вы думаете, зачем я вас собрал? Все просто. Во время сегодняшнего инцидента, о котором знают все и даже Северус благодаря старостам, стучащим ему о каждом шорохе, магия из детей потекла не просто так. В небе над Хаксмидом я видел остаточную ауру пожирателя». Тон Альбуса был резким, голос сухим, а фразы рубленными и язвительными. Весь старик был напряженным, как туго сжатая пружина. Преподаватели охнули, тревожно переглянувшись. Даже те, кто не знал, что это за существо, поняли по поведению других, что эта тварь опасна. «Проблема в том, что демон защищал дом Сахаренко. Быть не может», — ахнул полугоблин. Директор на секунду замолчал и вздохнул, скидывая маску стального старца. «Да, Фил, мне тоже не верится». И тут же забил последний гвоздь в крышку гроба. «Но Сергей, демонолог, часть 16, и развлекай после этого малышню». Со вздохом Сергей посмотрел на разрушенный сад через пролом в стене. «Акция не золотые снитчи». В комнату прилетели беспокойные шарики. Сергей опасался, что они улетели куда-то, так как дырок в доме было предостаточно, не говоря уже о полностью отсутствующем куполе над домом. Восстановив защиту, Сахаренко начал неспешное шествие по дому, разбрасываясь бытовыми чарами по всему, что казалось ему каким-то не таким. Репаро Максима. Осколки окна заняли надлежащее место и с тихим хрустом срослись. Эваниска. Разлитая заварка из упавшего чайника просто исчезла. Тергя. Экскура. Репаро. Продолжал накидывать заклинания Сергей. В результате этих действий обитель жнеца пришла в невиданный прежде порядок. Сергей не был чистюлей, хотя иногда некий перфекционист внутри требовал хотя бы переложить бумаги в ровную стопочку. Но единственная причина, почему он не жил в хаосе и тьме, заключалась в том, что он слишком малым пользовался. Сергей не ел, а когда ел, уж 3-4 емкости он помыть может. Что еще? Бумага, перо, очки, маленький гардероб, книги. Вот книги валялись по дому в полном беспорядке. На них можно было наткнуться везде, от кухни до ванной, которой жнец еще не пользовался. Такое положение было для него естественным. Наверное, это от его бытия гробовщиком осталось, когда все личные вещи были на себе, а что-то нужное могло поместиться в один сундук. То есть вообще все что-то нужное. Можно сказать, что все вещи могли поместиться в гробу. Единственное, что всегда находилось в порядке, подвал, он же лаборатории. Отвлекаться от трупа, чтобы найти пилу для кости, фи, как неудобно. Приведя все в порядок, Сергей бросил взгляд в зеркало и убедился, что он, Сахаренко, а не Кривин. Перевоплощение, если так можно назвать это действие, стало уже чем-то совершенно привычным. Итак, раз уж меня при встрече никто не убьет, он бросил взгляд на лежащую на столе тетрадь Риддла. У него было несколько перспективных проектов, и Сахаренко прекрасно понимал, что в глазах того же Силя они были не самыми гуманными. Чего стоит только идея вселить в Себастьяна частичку тома из тетрадки, а потом наблюдать за его попытками сбежать от Адриана. О желании поближе ознакомиться с некромантией и демонологией, последнее особенно интересовало Сергея как потенциальный способ связаться со знакомыми. Можно было, кстати, продать флакончик зелья удачи, скажем, Люциусу, поправить свое нулевое финансовое положение и сходить, наконец, в Гринготтс. Но для этого пришлось бы переодеваться, снимать очки и расплетать волосы. Двух взмахов палочки дело, но Сергей растекся в кресле медузы и протяжно вздохнул. Что толку от идеи проектов, когда тебе приходится с палочкой колдовать, Сергея? Какая же гадость эта плита, какая же мерзость эти руны, какие же блядские эти американские отделения мировых возмущений, удушающие, давящие ощущения, чувство сонливости и тошноты, будто тебя очень сильно укачало, давление на ауру, как будто ее хотят вдавить в тело, а невозможность уйти с этого проклятого гранита скольжением, так как над ним как будто не было измерений, кроме привычного, и это все при том, что они так не начали бой. Пока к лицу потихоньку возвращалась кровь, мысли слегка запутанно текли, поражая Сергея своим звучанием. Да, в них должны были быть эмоции, но мысленный голос озвучивал их так лениво и так скучно, что хотелось спать. Он же вроде бы смерть, так почему его так легко одолеть? Нет, в принципе, его сложно одолеть, но возможно. И что, теперь бояться? Сергей же здесь на отдыхе, значит, эта морока ему не нужна. Осталось только остальных убедить, что он безопасен и хочет лишь относительного спокойствия, а не убивать всех встречных поперечных. А ведь хотел сидеть себе, не высовываться. Но нет же, его нашли, потребовали штук 5 разных клятв, где в строке наказания стояло развоплощение сущности. На этом с самым серьезным видом настоял Силь, а у Сергея не оставалось сил, чтобы даже возмутиться. Но, в принципе, клятвы дают достаточно свободы, да и всего того, что там описано, он делать не собирался. Однако такое спускать нельзя. Сначала уступок, потом другой, цок-цок, и ты под каблуком. Ну нафиг. Дышать стало значительно легче, и Сахаренко вдохнул полной грудью, вставая к креслу. Голова больше практически не кружилась, поэтому он посмотрел во двор. Разруха, разорванные побеги, расщепленное дерево, распаханная земля, последствия ужасающего заклинания детишек. Наверное, их можно было бы похвалить, если бы эта мощь не была направлена против жнеца. Хотя, сам виноват, разрухи нет, она лишь в наших головах. Вспомнил жнец Булгакова и стащил с противоположной стороны комнаты книгу по бытовым заклинаниям. Что тут есть насчет повреждения растений? После заявления директора повисла тишина, на секунду, не более. Первым очнулся Флитвик. Альбус, не будем пороть горячку. Может, демон прилетел к огромному количеству магии из запретного леса. У Сергея мог быть дома артефакт, о назначении которого он не знал, а тот активировался. Может, это вообще был не демон, а иллюзия для запугивания, как со скелетом. Подключилась МакГонагалл. Да и не верю я, что множество раз бывая в гостях у Сахаренко, мы бы не почувствовали в его ауре хаос. Ладно я, но вы-то сами в это верите, я понял вас, коллеги. Да, признаюсь, поспешил, но хочу обратить внимание на одну деталь. Какая магия у Сергея? Она, молчание. Старик поднял густые брови. Сильная, горячая, уютная, агрессивная, а мы вообще когда-либо ощущали его магию? Учителя молчали. Да, у каждого мага своя специфика, свой привкус, ощущаемый на расстоянии в несколько метров и усиливающийся при активном использовании магии. Этот привкус не имеет запаха или вкуса, ведь является частью волшебника, как, к примеру, рука, и больше похож на то, как оценивают человека. Вы часто оцениваете руки знакомых с точки зрения запаха, вкуса или слуха, но между тем верхние конечности вкладывают в образ людей свою неповторимую часть, без которой они кажутся очень странными. Так общение со скрибами для волшебников вызывает те же ощущения, как общение с калеками. Жалость, страх, брезгливость, презрение. Конечно, отличить ощущение магии волшебника от собственного восприятия этого человека может не каждый маг, но преподаватели Хогвартса были, можно сказать, мастерами своих направлений. Так что сказать можно было точно, какая магия у Сергея, никто не знал. Локхарт ощутил магию Сахаренко на себе. Можно спросить у него, предложила Спраут. А действительно, чем не выход? Пропищал Флитвик, соскакивая с насиженного места и первым устремляясь во владение мадам Помфри. Лежащий там Локхарт лежал, мычал, бледнел и краснел, но внятно объяснить свои ощущения во время боя не мог. Естественно, объяснили про себя учителя. Каким бы хорошим магом по боевой части он не был, в плане опыта с нами ему не сравнится. Том Реддл, нет, лорд Волан-де-Морт. Имя, данное ему от рождения, было слабым. Перед глазами сразу представлялся кто-то, похожий на его ублюдочного папашу, но тощий, скрюченный и мерзкий, как вша в тарелке каши. Так вот, лорд Волан-де-Морт даже на минуту не мог заподозрить, что бессмертие будет так дорого стоить. Да, для его тела, которому обеспечивалась возможность возрождения, это показалось бы ничтожно малым, но для самого Волан-де-Морта, на десятилетие оставленного в дневнике с практически полностью отсутствующими силами, сколько он мечтал выбраться из книжонки, захватить тело какого-то мага, желательно чтобы богатого и харизматичного, а затем прийти к основному себе и наложить на себя Круция, вложив в него всю свою тоску, всю бессильную ярость и бесконечность ожидания. И вот настал день, когда у лорда появилась надежда. В дневник написал какой-то совершенно безумный некромант, ярость и ненависть которого выражалась даже в силе нажатия на перо, не говоря уже о кровавой и откровенно глупой истории. Сошедший с ума от прибавившейся силы идиот, так бы охарактеризовал Адриана лорд, при этом брезгливо морщись. Такая шваль в его планах уничтожалась наравне с грязнокровками. Полежав с день, он решил попытать счастье и использовать взгляды некроманта-недоучки в своих целях. Но Кривен с легкостью обвел его вокруг пальца, а его цели стали ясны только после того, как дневник закрытым шлепнулся на стол. Адриану было нужно его знание змеиного языка. С этим можно было работать, если бы крестраж был необходим Кривену, то тому явно было наплевать на разумный артефакт. А сейчас в него вливали прорву силы, дневник распирало, лорд захлебывался в энергии, пытаясь сохранить как можно больше для воздействия на мир. Его аура распухла, страницы практически засияли белизной, потрепанная временем тонкая обложка плотно прилегла к бумаге, став выглядеть так, как выглядело, когда наследник Слизерина его покупал. Волан-де-Морт это не видел, но чувствовал, и это чувство было прекрасно. Ручей магии немного уменьшился, и пришла боль. Всю его суть будто растягивала в стороны, нещадно разрывая на куски. Только что поглощенная энергия ухнула в бездну, пытаясь восстановить повреждения. Все помутилось и снова прояснилось. Только вот, Волан-де-Морт видел, ошарашенно сев, полностью на рефлексах, он замер. Видеть, осязать, слабо, но осязать, чувствовать какое-то колебание. В первые секунды бывший крестраж просто замер, не решаясь реагировать и не зная, что надо делать. Но эти секунды быстро прошли для его сознания, вернувшего себе здравомыслие. Больше 50 лет ему была доступна только магия разума, и в ней он преуспел так, как не мог бы преуспеть ни в чем. Первое, отметил Волан-де-Морт, я жив. Второе, я, скелет, тонкие белые палочки вместо пальцев, ребра с засевшим внутри чем-то черным, в чем можно было распознать дневник, вместо груди, в общем, примет было достаточно. Третье, игнорируя возможный шок, продолжил холодно считать мозг, у меня есть эмоции и тактильные ощущения, я мыслю, думаю, что ты уже созрел для конструктивного диалога, Том, названный резко повернул голову на источник ненавистного имени, там сидел, если верить тем отрывочным приметам, написанным не так давно, Адриан Кривен собственной персоной. Единственное, что смущало, он выглядел гораздо более адекватным, чем казалось Волан-де-Морту. Чтобы не было недоразумений, сразу скажу, я воскресил тебя. Недостаточно полноценно для того, чтобы считать тебя живым, но с тем же вампиром ты стоишь на одной ступени. Как, вырвалось из нижней челюсти темного лорда, прежде чем тот понял, что в принципе не должен разговаривать. У меня большой опыт работы с душами, Том. Так вот, отмахнулся некромант, умение которого крестраж явно недооценил. И возраст, на который Адриан выглядел, ничего не значил. Лорд Волан-де-Морт, что, прости, если ты думаешь, что титул твоего альтер-эго что-то значит, то спешу тебя разочаровать. Ты, никто и звать тебя, никак. Сколько тебе? 15, наверное, думаешь, что крутой, раз знаешь о крестражах. Только я знавал таких существ, которые могли разнести мир в одиночку и мало кто их мог остановить. Поэтому молчи и внимай, личинка темного лорда. Некромант говорил с линцой, даже не подняв бровь на возмущение скелета. Его отповедь насчет силы была произнесена так скучно, как отмашка от жирной мухи, противно жужжащей над ухом. Это бесило слизеринца, но тот благоразумно промолчал. «А чем это я? Так вот, мне скучно. Сможешь меня развлечь, не вернешься в ту красивую книжечку, что торчит у тебя в груди. Если не сможешь, думаю, ты понял. Развлечь, история, анекдот, магические умения. Удиви, покажи мне то, что я сам не могу». Волан-де-Морт ненадолго замер, перебирая свои далеко не скромные умения. Да, палочки у него не было, а из магии хорошо подчинялись разум и смерть, ведь именно они были ближе всего к его новой природе, разумному скелету. Но все-таки знаний у него было предостаточно, чтобы не думал об этом Адриан. Мысль воспротивиться была задавлена при едва заметном интересе со стороны слегка улыбающегося некроманта. «Просто игра, в которую надо сыграть по правилам противника. Мне нужно какое-то животное, кошка, собака», — проговорил маг своему пленителю. В это время его разум кипел, пытаясь понять способ, которым он формирует мысли в слова с полным отсутствием мягких тканей в организме. «Тебе нужно, ты ищи», — индифферентно отозвался Адриан, кладя подбородок на тыльную сторону руки. «Не дать не взять, скучающий сибарит на огромной кровати возлежит на подушках в ожидании чего-то, что прервет его сытую негу. Нарочитую картину портили только хищные глаза, обрамленные серебряными ресницами. Такой взгляд Волан-де-Морт видел у Дамблдора в моменты, когда тот позволял себе расслабиться, убедившись, что все идет по плану. Взгляд сытого льва, готового ко всему и желающему поиграть. А ведь еще была аура. Она не давила пафосом и величием, как у Дамблдора, она велась шелковой нитью вокруг шеи, готовая впиться в податливую плоть, разорвать кожу и продавить мышцы, добираясь до вожделенной крови. И вот это существо писало какую-то чушь в крестраж, притворяясь совсем не собой. И зачем некромант так с ним возится? Достал его из крестража, сделав настоящего лича, вернул эмоции и чувства, накормил энергией. Это все, чтобы развлечься, да еще и приказы эти странные. Если бы у лорда были глаза, они бы широко распахнулись. Удивить? Поразить? Да это же испытание на ученичество. Все логично. Он, как выразился сам Кривен, личинка темного лорда, то есть имеет большой потенциал, который показал оригинал. А тут под рукой такой же, просто моложе и не такой влиятельный. Воспитать в нужном ключе, дать знаний, и можно на покой. Это шанс, ведь сам лорд желал после учебы обучаться у полноценных темных магов. А теперь надо действовать, иначе потенциальному учителю будет скучно. Сейчас определяется отношение к нему некроманта. Надо показать себя настоящим слизеринцем. Но раз уж надо удивить, то демонология подойдет лучше всего. Взяв палочку мага, тот с легкостью ее отдал, но так посмотрел, что было благоразумно ее вернуть владельцу, Волан-де-Морт с легкостью призвал из-под земли крота, раздвинув землю заклинанием. Выжег пентаграмму, вручную нарисовал несколько символов, взятыми со стола чернилами, замкнул всю эту шаткую конструкцию на жизнь маленького животного, потому что смерть и разум – не те энергии для призыва демона. Внезапно Адриан встрепенулся, глянул на дверь, щелчок, и получасовая работа Волан-де-Морта ушла под землю, палочка выскользнула из костей, а самого скелета одела в какую-то странную одежду, похоже, магловскую. Волосы Адриана резко заплелись в косу, а тяжелое черное пальто с железными наклепками сменилось на милую коричневую мантию. Ногти немного укоротились и стали нормального цвета. Очки сделали некроманта еще моложе, чем он казался. «Сиди в углу и не отсвечивай», — шикнул учитель, а уж это было уже определено. Лорд Волан-де-Морт всегда добивался желаемого, убирая палочку за ухо и оставляя скелета в растерянности. «Отсвечивать? Просто не привлекай внимания», убедившись, что не понявший сначала Том понимает приказ. Сергей мимолетно улыбнулся своему отражению в зеркале и сел за письменный стол, обмакивая кончик пера в чернила. Стук входного кольца. Жнец даже испытал наслаждение от такой пунктуальности. «Филиус, Альбус, Миневра», — поприветствовал он входящих. Странная решимость горела в их эмоциях, отчего у Сахаренко заскребли кошки на душе. «Чай, кофе, если не сложно, мой мальчик», — кивнул Альбус, меняя обувь на привычные тапочки. Сергей призвал с кухни чайный сервиз, мягко прилетевший прямо на стол, причем сразу полный чая, рафинированного сахара и небольших печенек. Скелет, наблюдающий за этим из угла, недоуменно шевельнул магией. Это было заготовлено заранее, в таком случае, навыки некроманта и его прозорливость впечатляли. Но не менее поражала компания, в которой собирался чаевничать его будущий наставник. Филиусов Литвика Валандимарт со школы помнил как восходящую звезду дуэльного спорта и преподавателя чар. Миневры Макгонагаллу при нем не было, но явно кошачьи повадки выдавали в ней анимага, что показывало в ней неслабую колдунью. Ну и, если бы скелет мог сделать это незаметно, он бы заскрежетал зубами, но это явно было бы лишним. Альбус Дамблдор, старик, возомнивший себя Немезидой, тот, из-за которого вся жизнь мальчика из приюта сложилась, как деревянный домик при попадании в него снаряда. На эти снаряды Волан-де-Морт насмотрелся, и эта компания спокойно пила чай из рук Адриана Кривина. Компания сильнейших магов даже того времени, о котором помнит Таемный Лорд. Если раньше Волан-де-Морту могущественные некроманты представлялись как рассыпающиеся от древности старики, способные одним взмахом руки поднять армию, то теперь он видел, что это представление было неглубоким, больше похожим на фантазии грифа. Вот он, темный волшебник огромной силы, молодой и невинный цветочек, пьющий чай с тройкой сильных магов, каждый из которых обязан был обнаружить тьму в собеседнике. Один глоток, другой. Сергей искренне наслаждался одним из немногих оставшихся у него чаев. Все-таки полное неимение денег сказывается на количестве еды в доме. Поэтому в этом месяце надо обменять филицис на деньги, иначе чай закончится окончательно. Итак, вы хотите мне что-нибудь сказать? Да, Сергей. Из-за недавнего инцидента мы решили ввести в эти занятия немного порядка, поэтому теперь можешь не волноваться, такие мероприятия будут проходить по вторникам. Не стал ломаться Флитвик. Все-таки он, Миневра и Альбус поодиночке, одно дело, а все вместе, совсем другое. Также тебе будет оплачиваться ремонт дома и дополнительно 30 галлеонов ежемесячно. Вставил Альбус, подозрительно поблескивая очками на то место, где Редбул проводил свой ритуал. Сергей скосил туда взгляд, но ничего не заметил. Особенно в магии, так как действо не было проведено, то и следов остаться не могло. Но такое внимание надо было на что-то переключить. А когда первая выплата? Живо заинтересовался Сахаренко и бросил взгляд на Флитвика. А сегодня какое вообще число? Обращение к календарю все прояснило. Начнется со следующей недели. Прекрасно. Филиус, позвольте минуточку вашего внимания. Мне известно, что завтра у вас день рождения. Но завтра я буду в России, поэтому позвольте мне поздравить вас с ним. Нет, не отказывайтесь, мне это важно. Под эти слова со второго этажа величественно прилетела шкура Василиска. Увы, подарочной бумаги у Сергея не было, а трансфигурировать ее было просто бесполезно. Конечно, не все было так просто. Чтобы перемещать антимагическую чешую, Сергею пришлось подцепить под нее несколько нитей, а затем за них держаться левиасой. Да, подарок произвел хорошее впечатление на публику. Пришлось резко вспоминать дату своего собственного дня рождения и уточнять чужие. Ненавязчиво так, осторожно, заметили и Ридбла, хотя скелет лежал так, что его было трудно заметить со стороны стола. «Готовлюсь к Хэллоуину», — улыбнулся Сергей и намекающе пододвинул гостям печеньки в виде косточек. В общем, вроде бы все обошлось. Единственное, что беспокоило жнеца, это численность визитеров. Зачем в таком количестве для обычного обсуждения деталей новой работы? Коллеги, прошу прощения за свою поспешность. Сергей просто попал под сложение определенных обстоятельств, сказал Дамблдор, когда они, обнаружив, что темы для разговора заканчиваются, дружно распрощались с русским магом и вышли за калитку. Что за обстоятельства? Заинтересовалась Макгонагалл, молчавшая больше всех, обычно с трепетом слушая байки своего кумира, директора. Флитвик в двух руках нес огромный для него рулон чешуи Василиска и выглядел совсем не готовым к какому-либо диалогу. Дом, в котором живет Сергей, проклятый, или в нем раньше жили демонологи, неважно. Когда все в порядке, это никак не сказывается на жильцах или окружающих. Но стоило серьезно повредить здание и сад, как пуф и демон вырвался наружу. Я заметил остаточный след ритуала призыва, настолько остаточный, что к нынешнему жильцу точно не имеет отношения. Альбус резко развернулся в сторону хижины Хагрида. «А теперь простите, мне надо договориться о отработках для близнецов», — звякнула калитка, сообщив об уходе профессоров. Взмах палочки, посуда унеслась на кухню. Из пола медленно поднялся нетронутый кусок пола с зафиксированным кротом и пентаграммой. «Вперед, опарыш!» — кивнул на незаконченное действо некромант, разваливаясь в кресле. Скелет молча подчинился. Примечание к части. Скажу честно, хотя все по плану, главой я недоволен. Слишком недостоверные реакции. Часть 17. Том, принеси чаю. Сергей отложил перо, разминая пальцы и с удовольствием улавливая привычное шарканье тапочек. Кости сильно звучали и портили деревянные полы, поэтому на ступни Ридла были надеты тапки. Благодарю, Том. Жнец взял предложенный чай и с удовольствием отпил. Пришлось предварительно понизить температуру напитка, так как крестраж, видимо, сильно Сергея не любил, подавая исключительно кипяток. Надо сказать, что, возможно, справедливо. Имя, данное Ридблу матерью, пришлось практически отвоевывать, так как Сахаренко первые три дня всячески оскорблял скелета вместо того, чтобы просто позвать. Уж очень не нравилось жнецу такое пренебрежительное отношение человека к собственной матери. Дала имя, носи его с гордостью, а не выдумывай псевдонимы, нагоняющие ужас на местное население. Кстати, о ужасах. Надвигается Хэллоуин, и он уже обговорен с Локхартом, Флитвиком, МакГонагаллой и Дамблдором. Сергею была вручена торжественная роль магловского охотника на чудовищ, которую тот с удовольствием сыграет. Это же такой повод для стеба над окружающими. Нет, упускать подобное нельзя. А еще день рождения МакГонагаллу. Оно произошло 4 октября, и Сахаренко явно упустил момент, но, может, чего-нибудь позже подарить. Жнец помотал головой, ощущая некоторую пасмурность в душе. Распыляться нельзя, а ведь стольким хочется сделать приятное. Со всеми поговорить, что-то подарить, хотя это совершенно не обязательно. Как будто если он этого не сделает, ему будет плохо. И Сергей мечется, пытаясь как лучше. Вот, для Локхарта набрасывает главу, хотя буквально вчера отнес уже третью. Жнец вздохнул и опустил глаза на исписанный лист. «Я мертв, Локхарт, мертв». Я оскалился в голубые глаза героя, желая видеть его ужас, его омерзение. Испещренное черными венами лицо с полусгнившими зубами позволяли надеяться на эту реакцию. Но, увы, маг не показал ничего. Изнутри, снаружи, я сгнил, почернел, очерствел. Я слышал от призраков сотни историй, и поверь, очень мало из них отличались какой-то добротой. Призраки не врут, они послушно говорили мне все, что когда-то делали. Изнасилование, пытки, убийства, вся человеческая ненависть в одной правде – смерти. Сгнившие легкие не могли долго поддерживать мою тираду, поэтому я остановился, тяжело и, наверное, зловонно, дыша в лицо пленника. Во что я превратился? Кого ты видишь перед собой? Убийцу, некроманта, сумасшедшего, это все я. Но до того, как я нашел описание получения своей силы, я был обычным мальчишкой. Я хотел жить, любить, быть серой массой. Но вот случилось несчастье. А я, слабак, пожелал просто сбежать. И когда я это возжелал, мне дали новую жизнь и огромную силу. Но не потребовали ничего взамен. И я сошел с ума, без друзей, без веры в людей. Кровоточащее одиночеством голая кость, вот кто я. Гилдерой смотрел с сочувствием. Я, преодолев вспышку боли в легких, взревел, отбрасывая его ко стене. Нет, я так выбрал. Ненавижу жалость. Она лишь больше показывает, кто я, неудачник. Смотри, я даже разговариваю с тем, кто хочет меня убить, пытаясь изложить себя, чтобы просто доверять кому-то. Все, фигня, заявил Сергей. Да, хотелось сказать крепче, но вполне ясная горечь в груди говорила, вот ты, на бумаге, дал герою свою историю, зря, нельзя, слишком большое доверие к читателю, а вдруг кто-то догадается, поэтому жнец аккуратно сложил исписанный лист, скомкать или разорвать Сергей не решился, и сжег, вот еще, давать кому-то что-то настолько личное, а вообще да, эти проблемы у Сергея были, он всегда был инфантильным и практически неподготовленным к взрослой жизни, ему-то и было, когда он самоубился сколько, Мерлин, 16 лет, в другом мире, без элементарных знаний, с вложенным другим человеком в голову образом, каким ты должен быть, Сахаренко просто не стал ничего делать, поплыл по течению, тщательно убеждая себя в своей интровертности, ведь ни родителей, ни приятелей у него уже не было, а заводить их тогдашний гробовщик не мог, это бы не соответствовало образу, а отчаянные попытки найти какую-то опору в творившемся безумии были не слишком успешны. Удивительно, быть очень сильным существом и искать готового тобой руководить. Именно поэтому Сергей всегда пытался вывести окружающих из себя, чтобы они ему приказали, хотя бы молчать, глупости безумия. Эх, ладно, хватит этих 3-14 с достраданий, Том, иди-ка сюда. Жнец откинулся на спинку, повернув голову в сторону дверного проема, в котором уже появилась благородная кость личинки темного лорда. Мордридов скелет с легкостью узнавал о всем, что происходит в доме, о произнесенных словах, о состоянии материалов и действиях самого Сахаренко. То был не против, во-первых, запах беса-разведчика, в первый раз вызванного Ридглом, жнец чуял на раз, и понять, что за ним наблюдают, он был способен. «Ну, проходи, что ты как не родной». Скелет прошел к самому креслу и величественно опустился на одно колено, прикоснувшись кончиками пальцев к полу. Откуда он взял эту позу, Сергей не спрашивал, хотя она его порядочно веселила. Этакий подчиненный при дворе знатно повышает самооценку, особенно если этот подчиненный делает это, на первый взгляд, совершенно искренне. Окинув Тома веселым взглядом, Сергей вытянулся в кресле. «Скажи, скелет, я сильный?» «Да». Белый череп чуть вскинулся, смотря на Сахаренко преданными глазницами с пылающим внутри зеленым огнем. Этакий восторженный в юноша со взором горящим. «Умный?» «Да». Восторг поутих, хотя следящий за эмоциями Тома жнец мог сказать, что его и изначально не было. «Просто польстить тому, кто держит тебя на поводке, первое для слизеринца дело. Хитрый, несомненно». Вот теперь в голосе появилось замешательство, отчего губы Сергея еще больше растянулись в улыбке. Вот такие эмоции он любил вызывать. Трепет, страх и непонимание – это и есть превосходство. Это хорошо. Спустя полминуты Сергей еще полулежал, а Том преклонялся перед ним, хотя оба молчали. «Простите мое любопытство, но зачем эти вопросы? Вот, проверяю, не захочешь ли ты меня убить? Наверное, если бы у Ридгла была плоть, была видна какая-то выдающаяся реакция, но, увы, голые кости слабы в мимике. Зато эмоций был фонтан. Явно заметный страх польстил Сергею даже больше, чем слова. Я бы никогда. Успокойся, болезный. Если бы я верил, что ты способен мне повредить. Это, можно сказать, традиции». Сергей выпрямился и величественно вперил в стену взгляд, вытаскивая из памяти формулировку Бейна. «Их должно быть двое, не больше, не меньше. Один, чтобы воплощать могущество, другой, чтобы жаждать его». «Речь, конечно, про учителя и его ученика, но на роль жаждущего могущества ты подходишь, как никто другой. Кстати, зачем оно тебе? И учти, я чую ложь, чтобы не умереть, чтобы никому и никогда даже не придумалось, что он способен убить или отобрать что-нибудь у лорда Волан-де-Морта». «Хорошо сказал». Долго выдумывал, скептически выгнул бровь Сергей, ожидая, что Том сейчас рассмеется и выдаст нормальную причину. Но скелет оставался недвижим. «Да ты серьезно, что ли? Не умереть? Еще скажи, что собираешься жить вечно. А что не так?» Сахаренко еще раз осмотрел крестраж и глубоко вздохнул. «Во-первых, жить тебе когда-нибудь надоест. Готов поспорить, что не далее, чем через 1000 лет. Во-вторых, человечество не будет жить вечно, а имеет все шансы окочуриться лет через 100, из-за прогресса. В-третьих, просто жить, это как-то мелко. Жить можно и в комнате метр на метр, а то и вообще на цепях. Этого ты хочешь?» В душе промелькнуло какое-то понимание, и Сергей заранее довольно прищурил глаза в ожидании ответа, совпадающего с его представлением о темном маге, но Ридгл его удивил. «Я хочу власти, но не официальной, а теневой. Мда, думаешь, если оградился от ответственности, то это все проблемы власть держащих? Все хотят власти, но не хотят ответственности. Посылают на смерть только потому, что так могут, а не из-за какой-то высокой необходимости. Типичное поведение раба, ставшего рабовладельцем. Том, не разочаровывай меня своими глупостями. Ты же давно обо всем догадался. Чего тебе не хватало, чтобы отказать Дамблдору и отправляться в Лондон?» Добавил Сергей осведомленности о прошлом Ридгла. «Всезнающий трикстер, как же прекрасно им быть. Итак, правильный ответ. Я хочу свободы». «Да, я тоже хочу свободы», — кивнул Сергей, чуть наклоняясь к скелету. «Но свободен ли ты сейчас?» «Нет». «Гнев? О, что-то новенькое, что-то вкусненькое и красивое. А я свободен», — с радостью поделился Сергей и хохотнул. «Переформулируем. Двое их, не больше и не меньше. Один, чтобы воплощать свободу, другой, чтобы жаждать ее». Он поднялся и пошел в сторону подвала. «Пойдем, Том. Они запретили мне создавать армию, но никто мне не запрещал приказать сделать это тебе. Кстати, ты не соскучился по Хагу?» У нас завтра торжественный визит. Удар, удар, удар. С громогласным треском двери в большой зал оказались распахнуты. Перед глазами ошарашенных детей предстал брутальный седовласый мужчина с шрамами и желто-зелеными глазами в потертой кожаной куртке и мечом за спиной. «Законы гостеприимства еще известны в этом государстве», — звучно осведомился он на весь зал и тяжелым, при этом абсолютно беззвучным шагом двинулся ко столу преподавателей. С места встал Дамблдор, тоже выглядящий до невозможности брутально. Тяжелая корона на седой голове, стальные бусинки в бороде, черная кожаная одежда, меч, прислоненный к трону. Король Рока, не иначе. «Назовись, незнакомец», — прогремел под сводами могучий голос. «Геральт из Ривии. Но я тут не за расшаркиваниями, я тут из-за чудовища». Геральт размашистым движением достал из-за пазухи листовку, нечаянно продемонстрировав ее всем желающим. «Ты платишь, я делаю работу, король». Только король открыл рот, в зал ворвался светловолосый мужчина с саквояжем в руках. Не все ученики смогли сдержать восклики. Этот персонаж был гораздо более известен магическому населению. «Опоздал. Жаль. Вы, что ли, король? Я по этому поводу». Мужчина оперся ногой на лавку, положив на ногу саквояж, открыл его и вытащил такую же листовку. Пока он проделывал это действие, он успел пофлиртовать с большей частью Гриффиндора, на лавку которого и опирался. «Работа, конечно, не совсем по моему профилю, но кем бы я был, если бы не пришел на помощь?» Локхард сверкнул знаменитой улыбкой. «Тем, кто не отбирает чужой хлеб», — едко проворчал Геральт, хотя, учитывая его комплекцию, можно сказать, что прорычал. «Прошу, коллеги, не ссорьтесь». Небольшой седовласый мужчина органично вписался в компанию, мягко продемонстрировав еще одну листовку. «Все-таки, демонов-оборотней трое, и денег хватит всем. Ты кто вообще? Абрахам Ван Хельсинг!» В зале раздались восторженные крики. Этого героя знала и магическая, и магловская культура. Все-таки известный был человек. Вместо привычных уроков дети с первого по пятый курс обнаружили в расписании правила игры. Можно было ходить по замку, натыкаться на монстров и звать кого-то из героев. Для некоторых действий героев были необходимы правильные ответы на вопросы. Более того, ученик мог попробовать сам одолеть монстра, которыми могли быть и старшекурсники, но для этого надо было продемонстрировать недюжую сообразительность и память. Вся эта система поддерживалась усилиями преподавателей, включая подсчет баллов и своевременную выдачу подходящих вопросов. Целый день, с завтрака и до отбоя, троица пребывала в Хогвартсе, бегая по стенам под восторженные взгляды детей и изничтожая всякую нечисть. Наверное, стоит заметить, что преподавателей в этот день в школе не было. То вампир, обитающий в подземельях, то ведьма, превращающая людей в тыквы, то дриада, заведующая райскими кущами, то король, во владениях которого завелись демоны. Но помимо бесплатных представлений с боевкой, а у каждого героя был свой уникальный стиль, студентам давались ненавязчивые советы. То Снейп-вампир, которого застиг Абрахам, увлечется и расскажет о свойствах животной крови, то сам Абрахам разговорится о своих зельях, то Геральт расскажет о рунах подробнее, то Локхард наглядно продемонстрирует, как надо действовать с оборотнями. Весь коллектив Хогвартса принимал участие в наглядных уроках для благодарных зрителей, и студенты не сидели на месте, они шныряли по всему замку вместе с полюбившимися героями, давали им подсказки, в каких коридорах наблюдались чудовища. В общем, было весело и страшно. «Северус, вам даже не пришлось наносить грим. Вы были прекрасно ужасны». «Спасибо, Филиус, я предвидел эту шутку. Скажите, а то зелье, свойства которого вы так расписывали детям, Ван Хельсинг действительно применял?» «Не совсем. Его изобрел и применял один из его учеников. Алхимик всего 4 года не дожил до жидкого серебра». Флитвик грустно вздохнул, но тут же воспрянул. «Сергей, а как ты делал все эти трюки, не говоря уже о поразительном фехтовании?» «Зелье Мопсуса». Ведьмак широко улыбнулся, что на этом лице смотрелось странно. «Самолевитация и умение сражаться на шпагах. Тут, конечно, не шпага, но заклинание облегчения веса мне на что, я бы тоже так смог», — заявил Гилдер и сделал несколько весьма четких фехтовальных движений с палочкой. Сергей, подумавший о пустом бахвальстве, осекся. «А с чем черт не шутит? Может, действительно смог. Ну что, можно сказать, что праздник удался, а это мы завтра узнаем». Едко бросил Снейп и покосился на довольного Геральта. «Работы они такие. И если окажется, что я зря говорил все эти вещи не под прямую запись студентов, к тому времени скелет, Один из монстров, в котором дети подозревали Бинса, ловко окучивал добрую половину Слизерина, желающую приобщиться к темной стороне. Он черно, но смешно шутил, общался в духе слизеринцев и быстро смог завоевать внимание первых курсов. «Вы, мои союзники, через вас я слышу и вижу». И наоборот, никто не заметил отрицающий жест Риддла. «Согласны?» «Да». Пьяные от разлитых в воздухе эмоций праздника, от наполняющего маленькие тела адреналина после нескольких страшных и веселых историй доброго дядюшки-скелета, дети легко дали обещание. Полвека использования исключительно одного типа магии с кого угодно сделают в ней эксперта, а уж лорд Волан-де-Морт, который имел талант к ментальной магии, и вовсе вышел на уровень, не подвластный даже Дамблдору. И дети, с их куриными мозгами и детскими амулетами, даже не замечают его влияния. Прекрасно. Ну-ка, значок. Он быстро протянул палец и коснулся руки драка, с которым познакомился первым. Так другие поймут, что ты свой. Не бойся. Том наклонился к мальчику, значок сойдет уже завтра, после игры. Малфой надулся от оказанного доверия, ведь вот он, и ему сказали про игру, а всем остальным, нет. Значит, он уже деловой маг, как говорит папа, с ним можно общаться только как с равным. Том, вычитавший эти мысли, улыбнулся, чуть приоткрыв челюсти, и пошел обманывать остальных аристократиков. Не читаем, магам прошлого. Часть 18. Скольжение прямо в тайную комнату, точнее, вместо сразу после туннеля заняло не больше секунды. Признаться, Сергей специально ускорился, дабы впечатлить спутника, но тому хватило и того, что они переместились на территорию Хогвартса. Фанило от Тома неверием почище, чем когда он обнаружил себя в виде скелета. Люмос спустя от Риддла ощутилось нечто вроде ностальгии, а еще через несколько секунд он уверенно потопал в туннель, хрустя крысиными косточками. Бодренько прошипев пароль, скелет с некоторой гордостью посмотрел в помещение, но внутрь не пошел, отдавая эту честь Сахаренко. Но тот такого подхода не оценил. Чего встал? Иди первым. Если ты умрешь, я тебя воскрешу, а если умру я, то от тебя же не дождешься. Ответной, так сказать, услуги. Зеленые огни сверкнули где-то глубоко в черепе. Это твоей смерти не дождаться. Ты что-то сказал, Том? Развеселился Сергей, добавляя предостережение в голос. «Нет, нет, ничего». Войдя, наконец, в комнату, Риддл величественно повел рукой с такой гордостью, будто сам это все построил. «Тайная комната Салазара Слизерина. Что скажете?» Комната, освещенная мягким шариком света, была пещерой. Нет, тут не было каменных наростов и неровных стен, были явные признаки цивилизации, такие как колонны и статуи. Все было оформлено в змеиной теме, было действительно величественным и искусным, но серый цвет портил все. То есть, если бы змеи были выполнены из малахита или змеевика, то впечатление было бы гораздо сильнее. Но однообразный серый цвет, пещера, темные подтеки на некоторых барельефах усиливали неприязненное отношение Сергея. Воняет, темно, влажно. Я бы сказал, какая это часть Салазара Слизерина, но не хочу шокировать твое трепетное. И-и-и, завизжав от неожиданности, Сергей отпрыгнул от резко обезглавленного тела Тома за одну из статуй в виде голов змей. Горящий череп весело поскакал к выходу, а тело с дробным стуком осело на пол. Жнец бессмысленно уставился на костяк, и это все, а где прочность крестража? Возмущенно подумал он, и, наконец, услышал биение огромного сердца прямо над собой. Сглотнув, Сахаренко поднял голову вверх, чтобы увидеть изгиб трубы, которая поднималась сама по себе. «Да вы издеваетесь!» «Иди и спи, дождевой червь». На место, где он стоял еще мгновение назад, рухнула колонна переплетенных жгутов мышц. С закрытыми глазами и ориентируясь на чувство душ, Сахаренко бросился в сторону, пропуская мимо гору мяса с ядовито-желтой душой, сильной, как у Дамблдора. Разминувшись со сгустком энергии, Сергей метнулся к его источнику, еще одной душе, но душе какого-то знакомого мага, как вдруг та резко исчезла. Вообще, жнец буквально пролетел, широко раскинув руки, по месту, где малорослый маг только что был, но ничего не нащупал, а в следующий миг ему пришлось уходить от атаки Василиска. Со змеем было не скучно, приходилось ориентироваться по шуршащей чешуе, магии и душе, чтобы не попадать под сокрушительные кольца Василиска. Пару раз змей пытался задушить его, как удав, но Сергей успевал избежать смертоносных объятий. Пришлось даже использовать скольжение. Некоторое смятение вносили и возникающие из ниоткуда лучи заклинаний, неизменно летящие в жнеца. Учитывая, что Василиск будто подставлял его под атаки своего союзника, они были довольно опасными. «Что, боишься?» — прорычал Сахаренко в морду змеи, находящуюся прямо перед ним, но почему-то не нападающую, и метнулся к ней, занося кулак. «Тогда получи!» И со всей скорости врезался в каменную колонну, раскрошив ее орнамент. В голове забил колокол, зубы ощутили свою неполноценность вместе со вкусом крови. Не приходя в себя, Сергей обхватил руками колонну, спрятав в ней лицо, и призывал косу, распределив 13 сатабо вокруг себя этакой решеткой. На защиту тут же обрушился хвост твари, но дощечки даже не шевельнулись. Сергей, уже слегка пришедший в себя, расхохотался. Вот зачем он так долго скакал по комнате, если можно было сделать так сразу, а еще было смешно, что он так легко попался на хитрость Василиска. Воистину, большая сила притупляет логику. С другой стороны, это же весело. Уклонившись еще от одного луча, Сергей расплел косу и повязал у себя на глазах ленточку. В тайную комнату он пошел с Томом, уверенный, что их никто не увидит. Вот же ж незадача, их как раз увидели. Но кто, невидимый, маленький, слабые заклинания, командует Василиском? «Гарри, я не желаю тебе зла. Я вообще не знал, что ты уже знаешь об этом месте». Жнец демонстративно поднял руки вверх. Одна из самых неудобных поз для мага, желающего атаковать. Особенно, если руки пусты. В ответ к него полетело что-то огненное, с легкостью отбитое неразрушимыми сатабо. Нечто похожее, видимо, и снесло череп темному лорду. Сергей поморщился, поняв, что ему еще скелет восстанавливать надо. А пока, надо быстро убедить противников в том, что он безопасен, пока его не затопили или не сожгли. Вон, змей прямо перед ним лежит, это Сергей чувствует очень четко. «Я не желаю зла ни тебе, маг, ни тебе, Василиск. Я не знал, что нарушу ваш покой. Я не планировал никого убивать. Клянусь своей магией». Во всех пунктах Сахаренко был железобетонно уверен. Единственное, что он планировал, с помощью Ридгла подчинить Василиска и собрать его яд, чтобы подарить этот ингредиент знакомому зельевару. Причем про покой тоже было правдой. Разбудить Василиска, да, но не Поттера с Василиском же. Люмос, Нокс, продемонстрировал Сергей бесполочковое волшебство и замер в ожидании. «Снимай повязку, Василиск не причинит тебе вреда», — раздался голос, но мага еще не ощущалось. «Тогда снимай мантию, я не чувствую твою душу и не могу сказать, что ты не врешь мне». Через несколько перешипов, видимо, дважды убийца темного лорда общался с чудищем, душа мага все-таки возникла рядом со змеиной. «Здравствуй, Гарри». Сергей стянул с глаз повязку, убедившись, что мальчик не хочет его убить. «Наше общение, видимо, не заладилось. Ух ты!» Перед жнецом стоял тот же мальчик, которого он видел на кровати в спальне Гриффиндора. Но сколько отличий! Первое, что бросалось в глаза испытанному подтироману, — отсутствие очков. Взгляд маленького мага был совершенно ясным, Гарри не щурился, а смотрел прямо и расслабленно своими ярко-зелеными глазами. Второе, что отметил Сахаренко, — выражение лица Поттера. Страх, уверенность в себе. Это было лицо потомственного аристократа, знающего, что все перед ним чуть важнее пыли на лакированных туфлях. «Смахнуть и все». Конечно, было и нечто подобное опаске, но это ощущалось в душе и никак не выражалось на лице. Вообще, рядом с мальчиком даже огромная змеюка не впечатляла. Сергей такую уже в фильме видел, затыканную до смерти 12-леткой. Какое уж тут впечатление. «Что-то не так?» – вежливо осведомился Поттер, явно не испытывая никакого желания долго разговаривать. Сергей, во все глаза рассматривающий его, не менее вежливо отвел взгляд, переведя его на колонны. «Я поражаюсь вашим самообладанием и умом, мистер Поттер. То, что я о вас знал, не совпадает с тем, что я вижу и о чем догадываюсь». Лицо мальчика исказило усмешка, но тот быстро вернул бесстрастность. «Думаю, общество мало знает обо мне, но вот почему вы назвали мое имя, когда я находился под мантией, и как вы поняли, что на мне мантия?» Глаза Гарри слегка сузились, отражая вспыхнувшую в душе подозрительность, а Сергей слегка покосился на костяк и мысленно вздохнул. «Придется заходить с козырей. Я, смерть, и узнать третий дар у тебя на плечах уж как-нибудь способен, потомок Игнатуса Пиверелла. Хотя, я вижу это вашему благородному лицу, вам мои слова ни о чем не говорят. Эх, Поттеры, потомки Пивереллов, которые в свою очередь заполучили однажды три артефакта, старшую палочку. Что ты делаешь?» — прервал жнец просвещения незнающих сказки Барда Бидля, с недоумением глядя на мальчика, который ногтем ковырялся табо. «Изучаю», — лаконично отрезал тот, не прерывая своего занятия. «Ну ладно, старшую палочку, воскрешающий камень и мантию-невидимку». Игнатус получил как раз последний дар, после чего передал его своему сыну, который был Поттером. «Так она оказалась у твоего отца». Закончил свой краткий курс истории Сахаринка, но не заметил никакой реакции ребенка. Казалось, его больше волнуют сатабу, нежели тайны семьи, рассказываемые странным магом в нерушимой клетке. Это нанесло могучий удар по Сергею. «Короче, если мы пришли к взаимопониманию, я могу воскресить своего спутника». Оскорбленный жнец резко испарил косу и, не дожидаясь ответа, отправился к тому, слыша шуршание чешуи змея, поползшего за ним. «А это Реддл, как ты догадался? Неужели вы умеете читать?» От необычной ситуации у Сергея прорезался сарказм. Подойдя ближе, он склонился над костями. «Так он напоминает Снипа», — мальчик бросил быстрый взгляд на спину некроманта, чуть опуская палочку, чтобы не запустить в так подставляющегося мага какое-нибудь интересное заклинание. «Нет, до мрачного невротика ему далеко. Просто не тот тип характера, не тот тип судьбы. Больше похоже, твое пренебрежение его задело», — с интересом и любопытным прохрипел Том и ненадолго исчез, видимо, связавшись с тем, другим. У Гарри, несмотря на Тома, благодаря которому его сознание было более зрелым, чем у его сверстников, голова шла кругом. В прошлый раз Реддл потратил несколько лет, теперь же Гарри просто услышал змея, когда посещал Локхарта, и тут же Реддл вспомнил про тайную комнату, рассказав о ней своему ученику. Просто не хотел будить старика, как же, а то, что буквально через несколько недель после этого в комнату пришел некромант, подчинивший более молодой крестраж Тома, некромант, зовущий себя смертью. А среди этой братьи, по словам учителя, так сказать, может либо полный слабак, на которого даже сама магия наплевала, либо достойный этого звания. «Восстань», — напряженно сказал незнакомец, взмахивая руками над телом второго Тома, и бросил торжественный взгляд на Гарри, когда скелет вскочил на ноги без единого повреждения. «Выпендрежник», — оценил его старания Поттер. «Да, этого не отнять, но у него есть на это право, он просто слишком силен, чтобы быть серьезным. Личинка говорит, что он ни разу не был серьезен по-настоящему, даже когда он прыгал от короля. Но все-таки, зачем вы здесь? Неужели ради Василиска?» — проявил Гарри свое знание, чтобы его собеседник принимал его думающим, а не просто разговаривающим придатком к королю змей. «Он умилен, ты ему кого-то напомнил. Не упусти момент, это ценный ресурс». «Да, Гэр, Гарри, мне нужен яд, для Снипа». «Да», — протянул еще не представившийся Сергей, настороженно смотря на мальчика и осторожно пошел по дуге, закрывая себя от Василиска. Другой Том, безмолвно общающийся с его учителем, также пошел за хозяином. «Скажи, Гарри, а тебе известно что-нибудь о крестражах? Он чувствует ложь», — чуть ли не взвыл Волан-де-Морт, и мальчик подавился готовящийся сорваться с языка фразой. «КХМ, знаю. И то, что я один из них, тоже. Он с тобой говорит?» Взгляд еще не назвавшего себя некроманта переместился на лоб Поттера. Во взгляде, помимо интереса, была опаска. «Прелестно. Теперь он хочет меня убить. Единственное, что его останавливает, нежелание тебе вредить. Пусти меня за штурвал, он сам скажет», — быстро протараторил Поттер, отстраняясь от управления телом. Этот навык он освоил еще в 9, когда Тому стал объяснять, как выглядят руны на словах. Краски потускнели, а обзор снизился, будто Гарри смотрел на происходящее, лежа в неглубоком колодце через толщу воды. Словно в полусне, он понял, что говорит. «Приветствую предвечного». Первым делом Том слегка кивнул. «Приветствую недобессмертного», — усмехнулся некромант, зеркальным жестом тряхнув волосами. «Как я могу вас называть? Зови меня Сергеем. Почему ты так раскланиваешься?» — не сдержал любопытства Гарри. «Потому что диалог с помощью силы уже закончился ничьей. Не отвлекай». «Хорошо, Сергей. Мое имя по магии Волан-де-Морт. От изначального я отказался по личным причинам. В данный момент я наставник Гарри Поттера и не могу создать неблагоприятную для него ситуацию. Не могу навредить его друзьям и союзникам ни советом, ни бездействием. Его желания — мои желания, его стремления — мои стремления. Интересно, но вы же были врагами с его родителями. Более того, ребенок, рожденный на исходе седьмого месяца, должен был вас убить по пророчеству, а вы пытались убить Гарри. Как так, если вы не заметили, то наши души слились в одно целое. Меня можно назвать вторым сознанием Гарри, его безумием. Я много для него сделал, но не меньше он сделал для меня. Смерть заставила меня переосмыслить многое без влияния на мысли искореженного темной магией тела. Я сильно изменился и могу сказать, что в прошлом был неразумен. Зачем так много местоимений? Это от японских магов. Там было принято в каждом предложении вставлять что-то о себе. Вот и подхватил привычку. Кстати, о неразумных. Том, поздоровайся с собой. Приветствую великого мага Волан-де-Морта. Льстиво проскрипел младший, на что Волан-де-Морт звонко расхохотался. Ох, даже не верится, что у меня были такие комплексы. А потом началось. Младший Том напирал, задавая зубодробительные вопросы о магии и своих возможностях после десятков лет обучения у различных учителей. Старший ему отвечал спокойно и вдумчиво, все время иронизируя над своей младшей копией. Сергей, сначала стоявший прямо, перенес вес на одну ногу, потом облокотился на статую, потом обошел голову Василиска, внимательно его рассматривая. «Ладно, ладно, потом поговорите». Примерно через 3 минуты их малопонятного диалога, больше состоящего из расспросов младшего о достижениях старшего, проворчал Сергей, отодвигая вышедший вперед скелет за себя. «Так что насчет яда? Проси услугу», — заявил Том, снова уходя в глубину сознания, отчего вперед выплыл Гарри. «Я устал просто лежать», — расстроенно прошипел король, притворяющийся тупой животиной, и подвинул голову к Поттеру, который тут же положил на нее руку, вливая в него теплую магию. «Услуга», — выпалил мальчик, который тоже устал стоять и следить за изобилующим терминами разговоре. «Не так прямо», — буквально простонал Том от гриффиндорской торопливости ученика. «В пределах разумного», — ровно так же выпалил Сергей. «Два сапога, меня не отвлекать», — Гарри показалось, или он слышал звук хлопка. «Ну что думаешь об этом, Том?» Вернувшись из тайной комнаты, Сергей расставил звенящие склянки в заготовленные штативы. Гарри Поттер слился с частью души темного лорда Волан-де-Морта. Та еще сенсация для ежедневного пророка, не знаю, сэр, слишком невероятно. Да, Сергей даже кивнул в подтверждение своих слов и широко улыбнулся. МС полный, ну круто же, я в фанфике. Уже обсуждал с ним планы на будущее, впрочем, неважно. Интересно, Том как-то клялся, или хочет занять тело Гарри, воспользовавшись его ошибкой, непреложный обед. А кто был третьим? Попаданец. Добби, Вернон, Петуния, ладно, черт, я в фанфике. Ну это же круто. Принявший задумчивый было вид Сергей начал прыгать по комнате, как ребенок, не способный сдержать эмоций. Примечание к части. М. Да, 2 тома, на этом 100 страниц. Ура, часть 19. Том, хочу поручить тебе очень важное дело. Сергей задумчиво зевнул и повернулся в сторону Кристража. Тот факт, что между ними было больше 2 стен, его никак не останавливал. Собственно, Редбу явился на зов за считанные секунды.